Глава 37. Вес. Моя первая тренировка оказывается суровой, но именно так мне и нравится. После начала хватает 5 секунд, чтобы полностью осознать: я теперь в большой лиге. Не, ты больше не в колледже, Дороти. Это совершенно новый уровень интенсивности, и я потею как черт, то разгоняясь, то притормаживая, то меняя направление по прихоти тренера. Заставляя себя не отставать от других игроков, которые тренировались друг с другом много дольше тех нескольких минут, что провел с ними я. Но я воспринимаю это как должное. Это все, что у меня есть. Такой я сделал выбор. Играть в свой лучший хоккей станет моей жизненной целью на ближайшие несколько лет. К концу тренировки я так взмок, что от меня идет пар, когда я наконец-то снимаю шлем. А мои ноги, пока я плетусь к раздевалкам, напоминают вареные макаронины. Нормально поработал, мужик. Станешь для нас неплохим усилением, говорит мне мой одноклубник Томпкинс. Он здесь 3 сезона, и его похвала мне приятна. Спасибо. Я счастлив быть здесь. Я правда счастлив. Почти. После душа я одеваюсь и выхожу с арены на улицу. Я устал, и с кем-то общаться мне тоже не нужно, потому что через 2 часа начинается общекомандный ужин. Я проверяю сотовый, но мне никто не звонил. Пришло только новое уведомление из Брендер. Что странно, потому что после приезда в Торонто я, как настоящий пай-мальчик, ни с кем через него не общался. Надо, наверное, вообще удалить это чертово приложение. Не веди нас во искушение, ну и так далее. Но я все равно читаю уведомление, просто на случай, если оно от кого-то, кого я действительно знаю. Мне написал совсем новый пользователь с фотографией, которая ни о чем мне не говорит. Мой палец уже тянется его удалить, но потом я вчитываюсь в имя и… Сообщение отправил некто по имени Фиолетовый Скитлс. И рядом стоит расстояние 3,3 километра. У меня в груди в момент становится тесно. Джейми Каннинг в Торонто. Я долго собираюсь с духом, прежде чем открыть сообщение. Он, должно быть, так зол на меня. Но это и к лучшему. Вес, мне нужно 15 минут твоего времени. Я собираюсь согласиться на тренерскую работу и должен сказать тебе кое-что. Мы будем жить в одном городе. В большом городе, но тем не менее. Скажи, где мы можем встретиться. Мне все равно, где, хоть в Старбаксе, или что тут в Канаде вместо него. Сделай мне одолжение. Тш. Я отвечаю ему, не раздумывая. Я пишу ему «да». Не потому, что так правильно, но потому, что я бессилен сказать ему «нет». Кафе, правда, не очень подходит. Слишком публичное место. Так что я предлагаю встретиться в пустых апартаментах, которые я согласился арендовать. Риэлтор спрашивала меня, хочу ли я сделать замеры для мебели. Я сказал, что хочу, и она оставила ключи у консьержа. И вот я на всех парах мчусь туда. Консьерж выдает мне ключи, и я говорю ему, что ожидаю кое-кого, кто посмотрит квартиру вместе со мной. Он обещает отправить моего гостя наверх. С гулко стучащим сердцем я поднимаюсь на лифте, и когда оказываюсь в квартире, окидываю ее новым взглядом. Здесь слишком много места для одного. Надо было поискать квартиру поменьше. Джейми посмотрит на нее и решит, будто я ушел от него, чтобы устроить себе роскошную жизнь игрока НХЛ. Как будто мне не насрать на весь этот выпендреж. Но гранитные столешницы и пол вишневого дерева насмехаются надо мной. Да-да, именно этого ты и хотел. Предполагается, что я должен провести здесь замеры, но я даже рулетку с собой не принес. Хотя мне бы лучше свои яйца измерить, а не квартиру. Джейми едет сюда, чтобы сказать, какой я трусливый засранец, и мне, по сути, нечего ему возразить. Когда раздается стук в дверь, я еще не готов. Однако приказываю себе быть мужиком и открываю ему, и он заходит, в костюме и галстуке, и выглядит так горячо, что можно обжечься. Я непроизвольно пячусь назад, ведь мне нельзя к нему прикасаться. Рядом с Джейми Каннингом я всегда терял силу воли. и я обещал себе больше не посылать ему противоречивых сигналов. Я больше не могу так с ним поступать. «Привет», — произносит он осторожно. «Приятное место». Я пожимаю плечом. Во рту вдруг становится слишком сухо для слов. Его карие глаза обводят квартиру, что дает мне возможность минуту полюбоваться мужчиной, которого я люблю. Возможно, в последний раз. У него загорело лицо. И он подстригся. Я точно знаю, какие они мягкие, его волосы, если пропускать их сквозь пальцы. И знаю, что вблизи их цвет распадается на миллионы разных оттенков. Я чуть не падаю, когда моя задница натыкается на столешницу. «Ты там в порядке?» — спрашивает он. Я киваю, беспомощно. Это так тяжело. Но я устроил себе это мучение сам. Я кладу ладонь на гранитную поверхность столешницы, и ее прохлада немного успокаивает меня. В общем, я пришел сказать тебе одну вещь, хоть и знаю, что слышать ее ты не хочешь. Глаза Джейми пристально наблюдают за мной, но ради чего, я не знаю. Вести себя с ним как мудак, я больше не собираюсь, показывать ему свои настоящие чувства тоже нельзя. А значит, мне остается молчать. Это лучшее, что я могу сделать. Я не знаю, что, по-твоему, произошло этим летом, продолжает Джейми, засовывая руки в карманы своих строгих брюк. Если с тренерством он пролетит, то вполне может попробовать себя в роли Сео, потому что вид у него в костюме просто чума. Вообще, я уверен, что ты напридумывал себе гору всяческой ерунды. Ты думаешь, будто бы совратил меня, или манипулировал мной, или тому подобную чушь. Мое лицо начинает гореть. Потому что именно так я и думаю. Ты думаешь, что я просто валял дурака? Решил попробовать что-нибудь поострее. Ты думаешь, что я собираюсь? Он трет ладонями друг о друга, словно отряхивая их, просто вернуться к девушкам. Списать все это на эксперимент. Да, и такие мысли у меня тоже имеются. Так вот, для меня все было не так, Райан. Было вот что: ко мне вернулся мой лучший друг, и я запал на него. Его голос становится гуще. Я не просто так говорю. Я люблю тебя, понял? Знаю, момент не самый удачный, но возможности сделать это в Лейк-Плэсиде у меня не было, поэтому я говорю тебе об этом сейчас. Просто на случай, если когда-нибудь у нас будет больше, чем всего одно лето. Я люблю тебя, и мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе. У меня закладывает уши, а мир становится немного размытым. Я чувствую, как оседаю на пол. Моя спина скользит по дорогой кухонной панели, задница стукается о полированное вишневое дерево пола. В глазах стоят слезы, и я отворачиваюсь к окну. Вижу синеву. Прекрасный гребаный вид, на который мне наплевать. Потому что на свете нет ничего прекраснее мужчины, который только что признался, что любит идиота меня. Вес. Голос мягкий, и он приближается. Я слышу, как его пиджак с шорохом падает на пол. Через несколько секунд Джейми садится рядом со мной. Боковым зрением я вижу мускулистые руки за закатанными рукавами рубашки. Он обхватывает свои колени. Вздыхает. «Я не хотел расстраивать тебя», — произносит он тихо. Но это нужно было сказать. Он прямо здесь. Чистый запах его шампуня, тепло его локтя, я переполнен этими ощущениями. Я так скучал по нему. Блять, так сильно, что ходил с пустотой в груди вместе, где у меня было сердце. Но теперь эта зияющая дыра снова заполнилась. Мое сердце вернулось. Джейми здесь. И, блять, он любит меня. Из меня с дрожью исторгается вздох. Я не могу выбирать, вымучиваю я из себя. Ты уже выбрал, и я могу понять, почему. Я яростно трясу головой. Нет. Я серьезно, я не могу выбирать. Я не стану выбирать между тобой и хоккеем. Я хочу и то, и другое. Даже если это и катастрофа. Я поднимаю глаза ровно в момент, когда Джейми морщится. «Я не хочу становиться причиной, из-за которой у тебя не сложится с НХЛ», — настойчиво возражает он. «Я все понимаю, Вес. Правда, по моему лицу катятся слезы, но мне все равно. Я снимаю его руку с коленки, целую ее. Как же с ним хорошо. Извини. Меня душат эмоции. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Черт, я люблю тебя. У него перехватывает дыхание. Да, блять, еще как. И никуда тебя отсюда не отпущу. Никогда-никогда. Шутит он, сжимая мою ладонь. Это единственный способ предотвратить сплетни. Я вздыхаю. Нам надо выработать стратегию. Мое имя как можно дольше не должно попадать в газеты. Видишь, именно потому-то. Тише, Бэби, шепчу я. Дай мне секунду подумать. Мы не можем лгать ради моей карьеры вечно. Это несправедливо по отношению к Джейми. Может, он о том не задумывался, но я пробыл геем уже достаточно долго и знаю, насколько херово в чулане. Мне надо не высовываться до следующего июня, наконец принимаю решение я. Но не дольше. И только в том случае, если Торонто дойдет до плей-оффа. Только один сезон. А потом? Я пожимаю плечами. А потом ты будешь моей парой на следующем же общекомандном барбекю, и ебись оно все конем. Он издает смешок, но я предельно серьезен. Мне достаточно было взглянуть на него всего один раз, чтобы понять, я не смогу разделить себя на две половины. Никогда не смогу. Но вдруг до июня что-то случится. В смысле, он снова вздыхает. Я не могу лгать семье. Я могу попросить их не распространяться, и они попытаются, но я не шутил, когда говорил, что не хочу становиться причиной твоей неудачи. Подумай как следует, готов ли ты пойти на такой большой риск. Ты этого стоишь, шепчу я. Блять, я сам этого стою. Если Джейми хватило храбрости на то, чтобы прийти сюда и сказать, что он меня любит, то и я должен рискнуть. Я поговорю с кем-нибудь из пресс-службы. Предупрежу их. Его рука сжимает мою. Ты серьезно? Я прислоняюсь щекой к деревянной панели, у которой мы с ним сидим. Как никогда. Это же моя жизнь. И твоя. Бэби, я люблю тебя столько лет. Ну не понравится это НХЛ, значит не понравится, что поделать. Выражение лица Джейми смягчается. Но это будет реально плохой день. Нет. Плохой день наступит, когда ты откажешься от меня. Я провожу ладонью по волосам, а он неожиданно ловит меня за запястье. Его карие глаза прищуриваются. Когда ты ее сделал? Он смотрит на мою новую татуировку, и я испытываю смущение, когда отвечаю. Через пару дней после лагеря. Шершавые кончики пальцев движутся по строчке черных чернил. Это координаты чего? Я не удивлен, что он догадался. Он сообразительный, мой мужчина. Лейк Плесида, говорю ему я. Наши взгляды сцепляются. Понятно. Он откашливается, но когда опять заговаривает, в его голосе остается слышна хрипотца. Ты на самом деле любишь меня, да? Всегда любил. Я с трудом сглатываю. И всегда буду любить. Кто первым сорвался с места, не ясно, но через миг наши губы соприкасаются, потом сливаются воедино, и я испускаю стон еще до того, как Джейми языком раздвигает мне губы. Я жестко целую его, и он отвечает мне тем же. Время замирает. Начав целоваться, мы больше не останавливаемся. Мои губы припухли, и я так возбужден, что мне больно. Но дело не в сексе. Каждый поцелуй – это обещание большего. Я знаю, нам нужно остановиться, придумать какой-нибудь план, плюс мне скоро бежать на ужин, но каждый раз, когда я обещаю себе, что вот этот поцелуй станет последним, я целую его снова и снова. В конце концов я все-таки отстраняюсь. Ты должен жить здесь, выпаливаю. Что? Джейми ошеломлен. Его щеки горят, волосы растрепались под моими руками. 22-летний новичок вполне может жить с соседом, особенно если этот сосед – его давнишний хоккейный приятель. На самом деле будет куда подозрительней, если ты станешь без конца приходить-уходить. Он улыбается, и я жду, что сейчас он пошутит про без конца. Ты только что предложил мне переехать к тебе? Ну, да. Ты согласен? Джейми обводит комнату взглядом. Я не могу позволить себе это место. Я уже трясу головой. Это вообще не проблема. Можешь оплачивать коммунальные услуги или еще что-нибудь. Я не могу. Все ты можешь. Считай это подарком за то, что согласился 10 месяцев прятаться. Я не могу совсем ничего не платить. Ладно. Вноси столько, сколько планировал платить за аренду. Я встаю и протягиваю ему ладонь. Идем, покажу тебе все. Я не хочу говорить о деньгах. Пошли они к черту. Приняв мою руку, Джейми следует за мной по короткому коридору. Сюда мы поставим кровать, но спать будем во второй спальне. Если хочешь, еще можно притащить сюда стол. Так у тебя будет типа свой кабинет для работы. Теперь все кажется таким простым. Торонто только что стал городом, в котором мне по-настоящему хочется жить. А вот наша спальня. Я завожу его в просторную угловую комнату. Видишь, какая укромная? Когда будем трахаться, нас никто не услышит. Я осмеливаюсь взглянуть на него, и его глаза жарко вспыхивают. Дьявол. Зря я это сказал. У меня стоит, но что-нибудь с этим сделать времени нет. Стоп. Который сейчас час? Он бросает взгляд на часы. 6. Черт. Через полчаса мне надо быть в ресторане. А мой отель на другом конце города. Я оглядываю то, во что я одет. Спортивки и шлепки. Роскошно. Я опоздаю на свое первое общекомандное событие. Проклятие. Я издаю смешок, потому что, ну не плакать же. Да и я уже успел сегодня поплакать. Бэби, не хочешь переодеться вот в это? Джейми указывает на свой костюм. Ты серьезно? Он пожимает плечами. Ты не обязан, но, давай попробуем. Я хохочу, потому что это безумие. Но ведь именно это и случается, когда мы с Джейми сходимся вместе, безумные вещи. Мы с ним почти одного размера. Джейми, может немного пошире в талии, но меня выручит пояс. Он оглядывает себя, явно прикидывая в уме все то же самое. Какой у тебя размер обуви? 10,5. У меня 11, говорит он. Подойдет. Мы усмехаемся, как идиоты, пока скидываем одежду в большой пустой спальне. Наконец, Джейми остается в одном белье и носках, и от этого зрелища я испускаю стон. Надеюсь, ужин продлится недолго. Останешься сегодня со мной на ночь в отеле? Он облизывает губы. Конечно. Только скажи, где он находится. Он передает мне рубашку. Я надеваю ее. Она пахнет им, а значит, я весь вечер буду ерзать от возбуждения. Лучшая пытка на свете. Мы заканчиваем переодеваться, и я понимаю, что выгляжу в целом неплохо. Плечи у пиджака немного шире, чем я ношу, но, блять, кого это волнует? Я забыл кое-что. Что? Я пытаюсь завязать галстук Джейми, но зеркала нет, и дело продвигается туго. Помнишь, мы как-то раз составляли список преимуществ того, чтобы быть геем? Вот еще одно. Можно носить одежду своего бойфренда. Пощелкав языком, он отодвигает мои руки с дороги и перевязывает узел по-своему. Ты выглядишь суперсекси в моем костюме. Ты выглядишь суперсекси во всем. Он тянется вниз и через шерстяную ткань брюк сжимает мой член. За одни эти слова получишь позже минет. Я испускаю стон. А после мне в голову приходит такая коварная мысль, что у меня еле получается озвучить ее с серьезным лицом. Вечером я хочу, чтобы на тебе было одно, мое торонское джерси. Джейми взрывается смехом и делает вид, что дает мне пощечину. Балда. Я тебе не фанатка. Ну, пожалуйста. Я никогда не трахал фанатку. Это мой единственный шанс. Он обхватывает меня, стискивает мою задницу. Выдает мне один единственный поцелуй в засос и отходит. Все, больше никаких поцелуев. Дай мне ключи от номера и топай уже на свой ужин. Когда через пару минут я ступаю на тротуар в ботинках, которые немного мне велики, у меня чуть-чуть кружится голова. Мне хорошо, как никогда в жизни.